Глава 4. «Любимая моя Марьюшка», — услышала мужской голос, вдохнула свежий запах цветов и открыла глаза. Ночь, полная луна освещала поляну, отражаясь в журчащем ручейке. Обнимаясь, влюбленная пара лежала на траве и смотрела на звезды. «Страшно мне, Степан», — прошептала светловолосая девушка с венком из мяты на голове. «Я заметила сходство со мной. Черты лица, цвет глаз, только губы полнее моих, да щечки румянее. А если это ловушка, и твой сон вовсе не вещий?» «Вещий. Да и покойная матушка плохого не посоветует», — успокаивал парень Марьюшку. «Я поняла, что каким-то образом попала в прошлое. Оглядела себя. Мое тело было прозрачным, как у привидения. Потом вспомнила рассказ бабы Нюры или мерзкой твари. А ведь она должна здесь скоро появиться. Не успела о ней подумать, как ощутила еле уловимый запах гнили. Степан тоже его учуял. Подскочил, взял за руку невесту, подбежал к родниковому ручью, где почти одна мята росла, и стал всматриваться в темноту. Я увидела тварь раньше юноши. Она стремительно приближалась к влюбленной паре, быстро перебирая 8 лапами с острыми жалами. Чудовище очень походило на гигантского паука размером с человека с горящими красными глазами и зубастой пастью. Паучиха втягивала носом воздух и жадно облизывалась, поглядывая на девушку. Люди не видели тварь. Она, как и я, была невидимой для их глаз. Но Степан чувствовал отвратный запах и понимал, что опасность рядом. «Матушка сказала, что эта нечисть очень боится мяты, поэтому велела надеть тебе венок из травы». Услышала, как юноша шептал невесте: «Стой здесь, Марьюшка, и никуда не уходи. Вокруг ручья одна мята растет, и демонюка сюда не сунется». И действительно, подлая тварь бегала кругом, наступить на траву боялась. «Ах, если бы я знала раньше, то привезла бы целый рюкзак мяты!» С отчаянием подумала я, наблюдая, как существо сделалось видимым, и девушка испуганно вскрикнула. Степан выступил вперед, пряча невесту за спину, и грозно воскликнул: «Пошла прочь, нечисть проклятая!» Тварь противно так захихикала и прошипела: «Гонишь, а зря! Ведь можешь стольких девок спасти!» Степан нахмурился, но продолжал прикрывать собой Марьюшку. «Какой смелый и отчаянный!» — мелькнуло у меня в голове. «Сестру свою младшую!» «Она еще дитя!» — крикнул парень. «А когда ты придешь в следующий раз, мы Таньку замуж отдадим. Не достанется она тебе, демонюка проклятущая!» «Так завтра первая кровь у сестры твоей будет!» — продолжала ерничать тварь. «Вот я и полакомлюсь нежной невинной душой». Степан побледнел, и я увидела, как он сжал руки в кулаки. «А как нам девок спасти?» — несмело спросила Марьюшка. «Не разговаривай с ней!» — со злостью произнес парень. «И не верь, эта нечисть нам только зубы заговаривает». «Я сегодня никого не трону, если ты, Марьюшка, позволишь руки твоей коснуться». «Нет!» Молодые люди одновременно вскрикнули. «Нет, так нет!» Злобно ухмыльнулась тварь. «Значит, сегодня подружка твоя, Марьюшка, меня покормит». Паучиха отвернулась, и я увидела злобную ухмылку, словно она знала, что сейчас девушка согласится. «Нет, не идите у этой твари на поводу!» Но моя прабабка уже выступила вперед, и я увидела решительность в синих глазах. «Поклянись!» — грозно произнесла Марьюшка, но Степан схватил ее за руку. «Стой! Нельзя верить нечисти! Все равно обманет!» «Если я смогу спасти кого-то, надо попробовать!» «А в чем клясться, Марьюшка?» — облизнулась тварь, нетерпеливо перебирая ногами. «Что не тронешь никого, если дам к руке прикоснуться!» — неуверенно произнесла девушка. «Клянусь!» Пропела тварь, в ярко-рубиновых глазах мелькнуло торжество. Прабабка сделала шаг вперед, потом еще. Степан кинулся за девушкой и повернулся спиной к чудовищу. С ужасом я заметила, что парень больше не стоял на мятной траве. Взглянула на тварь, понимая, что сейчас она кинется на Степана. Медленно паучиха к нему подбиралась, а молодые люди спорили и не замечали опасности, как вдруг лапы твари обхватили тело парня и рванули к себе. Марьюшка дико закричала и бросилась на помощь, а паучихе только этого и надо было, чтобы девушка как можно дальше от мятной травы оказалась. Тварь Степана откинула далеко в сторону, и тут же из ее лапы вырвалась черная нить. Едва она коснулась тела прабабки, как тут же замотала в тугой кокон девушку, оставив открытым только лицо. Паучиха притянула к себе обездвиженное тело, морщась понюхала светлые волосы испуганной Марьюшки, затем подняла девушку, вниз головой стряхивая с нее мятный венок. Степан уже стоял на ногах, но боялся приблизиться к твари, а паучиха прижимала беззащитную девушку к себе. Марьюшка притихла, кожа на лице стала бледнеть, а губы синевой покрываться. «Ах ты, нечисть проклятая!» — крикнул Степан и бросился к твари, только паучиха резко вытянула лапу и когтями вцепилась в плечо парня. Тот пытался вырваться, но бесполезно. Силы у твари было немерено. «Понравилась мне твоя Марьюшка», — прошипела паучиха. Она терлась о волосы девушки и блаженно закрывала горящие глаза. «Вот если приведешь сюда любую девицу, будет жить твоя невеста». «Нет», — вырвался тихий стон прабабки. «Хорошо», — произнес печально Степан, и паучиха тут же отпустила его. «Немедли, времени немного у тебя осталось», — усмехнулась тварь и плотоядно облизнулась. Она тихо засмеялась, когда парень со всех ног бросился бежать, и, наблюдая за ним, прошипела Марьюшке на ухо. «Заключим сделку. Первое — ты вырвешь здесь всю проклятущую мяту. Второе — останешься незамужней до конца своих дней. Третье — каждые 5 лет будешь приходить сюда с очередной жертвой». «А взамен?» — прохрипела Марьюшка, едва тварь ослабила путы. «А взамен вместо 7 жертв будет 1. И еще силу мою получишь. Лечить людей от разных болячек сможешь». «Не верю я тебе. И Степан зря поверил. Ты всех нас убьешь!» — яростно воскликнула Марьюшка, и в ее синих глазах я не увидела страха, только праведный гнев. Неожиданно грянул гром, и ветер поднялся. «Клятву кровью скрепим!» Черные нити больше не окутывали тело прабабки, но от рук, ног и головы тянулись к лапам паучихи, и тварь, как кукловод, дернула за нитку, поднимая руку девушки, повернула ладонью вверх. «Согласна?» «Нет», — твердо ответила Марьюшка и хотела сделать шаг назад, но нити натянулись, не позволяя ей двигаться. «Нет», — хитро прищурилась тварь, — «тогда знай, всю жизнь ты будешь жить и мучиться, что твоя подруга вместо тебя сегодня умерла. Замуж выйдешь, и будут у вас со Степаном только дочки рождаться, а я стану за каждой приходить». У Марьюшки глаза от ужаса расширились, и мы с ней одновременно вздрогнули, когда гром снова раскатом прогремел в небе. «Мы со Степушкой убежим. Уедем из деревни, и ты нас никогда не найдешь», — испуганно прикричала девушка. «Я не найду», — паучиха язвительно засмеялась. «Из-под земли вас достану». «Зачем ты прицепилась ко мне? Убей, дело с концом», — заплакала Марьюшка, и первые капли дождя упали ей на лицо, смешиваясь с прозрачными слезами. «Я давно тебя искала и почему-то все мимо проходила», — почти ласково прошипела паучиха. «И вот нашла. Никуда не деться тебе, Марьюшка. Тьму удержит только свет, а в тебе очень много света. Поэтому и глаза у тебя такие синие, как небо, а душа чистая, как родник. Да и мне немного надо. Лишь 1 жертву раз в 5 лет. Зато сколько ты людей спасешь силой моей. Согласна?» Марьюшка безнадежно кивнула. Но твари этого было мало. Она потребовала вслух произнести Громко и четко. «Да!» — с рыданием крикнула девушка. «Да, да! Теперь достаточно?» «Достаточно!» Довольно усмехнулась паучиха. Тут же ярко сверкнула молния, осветив все вокруг. И я увидела идущего Степана с хрупкой девицей на плече. А тварь в это время черканула когтем по лбу Марьюшки. И когда появилась первая кровь, тут же присосалась к нему. Хлынул поток воды с неба. Он заглушил отчаянный крик Степана. Но самое странное было, что тварь и девушка словно прятались под защитным куполом, и дождь обходил их стороной. Парень не смог попасть в этот круг, не смог пробиться сквозь толщу воды, и ему пришлось с отчаянием в глазах наблюдать, как подругу Марьюшки паучиха окутала черными нитями, уложила на землю и острым жалом вырезала на лбу пентаграмму. Жертва кричала и умоляла о пощаде. Я отвернулась, зажала рот рукой, сдерживая подступавшую тошноту, но кто-то словно потянул за невидимые ниточки и заставил меня смотреть, как паучиха обучала Марьюшку. Тварь подняла подол платья несчастной жертвы, оголила белый живот и нанесла длинный глубокий порез. Кровь хлынула, а паучиха припала к ужасной ране. Шум дождя, крик Марьюшки, стоны жертвы — все смешалось в один звук. Перед глазами стояла пелена слез, и я никак не могла успокоиться. Ревела навзрыд вместе с прабабкой и ее женихом. Дождь все лил и лил, не успокаиваясь, а паучиха продолжала терзать жертву и заставляла Марьюшку смотреть. Неожиданно картинки стали стремительно меняться, словно кто-то включил скорость на быстрый просмотр. Солнце вставало и садилось, звезды на небе зажигались и гасли, люди с корзинками пробегали, детвора с собакой, а потом появилась ночью Марьюшка со Степаном. Они на телеге подъехали. Парень достал неподвижное девичье тело, положил на траву и, обняв любимую, покинул поляну. Снова появилась паучиха, грянул гром, хлынул дождь, и ритуал повторился. Прошлое само рассказывало мне историю. Теперь с помощью жребия выбиралась жертва в деревне. Марьюшка стала местной ведуньей. Люди с уважением и страхом относились к ней, потому что она смогла договориться с нечистью и спасла столько невинных душ. Прабабка замуж не вышла, но Степан был с ней всегда рядом и стал помощником ведуньи. Картины прошлой жизни мелькали все быстрее. Проклятое место бурьяном зарастало густыми кустами, и вот уже не Марьюшка навстречу к паучихе приходила, а незнакомка с синими глазами. Эта родственница и велела построить здесь склеп. Сначала мужики яму большущую выкопали, а потом появились телеги, полные серых кирпичей. Люди быстро возвели странное здание, а затем какой-то парнишка выбил на латыни буквы на арке над дверью склепа. Я уже знала, что там написано. Тьму удержит только свет. Теперь жертвы заносили внутрь и днем. Листва деревьев и кустарников хорошо скрывала место преступления. Едва незнакомка заходила в склеп, как бородатый мужчина запирал дверь, а после ждал, когда велят отпереть. Гром, молния и сильный дождь каждый раз сопровождали ритуал. Вскоре уже не молодая женщина появлялась возле страшного места, а скрючившаяся старуха. И повторялось все заново. Синеглазая девушка принимала проклятие и передавала следующей наследнице. Только годы шли, и в деревню пришла власть большевиков. Ведунье, что жила тогда, пришлось скрывать свои способности, а вот жертвы сами шли в руки помощников. Смутное было время. Старики, которые еще помнили о нечисти и склепе в глубине леса, умерли, а молодежь думала о другом. Как построить счастливое будущее? Началась Великая Отечественная война, и сменилась наследница. Темноволосая, синеглазая девушка провела свой первый ритуал и ушла за любимым на фронт. Благодаря своим способностям эта ведунья спасла тысячи бойцов и вернулась в деревню героям. То время было тяжелым и горьким. Следующая наследница не противилась проклятию. Баба Нюра приняла тяжелую долю как данность. Что такое одна жертва раз в 5 лет, если есть способность безгранично помогать людям? Я не удержалась, прокляла вслух окаянную тварь, и пожалела всех родственниц, кого судьба в нашей семье наградила синими глазами. Мое призрачное тело неожиданно снова оказалось в склепе, где древняя старуха обучала молодую бабу Нюру. И как бы я ни старалась отвернуться или закрыть глаза, передо мной стояла страшная картина, словно бабка объясняла и мне ритуал. Я никогда не смогу подобрать слов, чтобы рассказать о своих чувствах, когда видела чужую боль и слышала крики жертвы. Воздух быстро наполнялся металлическим запахом крови, и я пыталась задержать дыхание, но все было напрасно. Страх настолько меня парализовал, что я дышала с трудом и без сил опустилась на пол, отрешенно наблюдая, как по каменному постаменту лилась струйка чужой крови. Мою прозрачную оболочку трясло от ужаса, и сознание стало уплывать в темноту, но тут победный голос твари вернул в реальность. «Ну вот, все и закончилось, Анечка». Бездыханное тело предшественницы лежало в углу, а бледная девушка с растрепанными светлыми волосами и расширившимися от ужаса глазами стояла возле гроба. Анна пыталась что-то сказать, открывала и закрывала рот, но ни одного звука не вырвалось из ее горла. «Это шок!» — ласково шипела паучиха. «Все пройдет, и ты привыкнешь». Я видела, как черные нити велись вокруг тела Анечки, опутывали темнотой. На бледной коже девушки проступили синие вены. Они раздувались, как будто сейчас лопнут. Бедняжка закричала от боли, а тварь стояла сзади и держала свою жертву. «Скоро мы будем вместе. Навсегда!» Довольно зашипела паучиха, горящие глаза уставились прямо на меня. Вспомнился страшный сон и вертикальные зловещие зрачки в зеркале. Опустила голову, чтобы не видеть тварь, и заметила черные нити, ползущие по полу в мою сторону. Медленно, но верно они подбирались ко мне. Извивались, как змеи. Я быстро вскочила. Бежать. Но куда? Наверх. Со всех ног бросилась к лестнице, перепрыгивая через две ступеньки, оказалась возле выхода. Дернула за железную ручку. Еще и еще. Бесполезно. Тяжело дыша, прижалась лбом к двери, слушая, как на улице бушевала непогода. Тихий шелест приближающихся нитей послышался сзади. Я обреченно вздохнула. Неужели все бесполезно, и моя судьба предрешена? Повернулась лицом к опасности, совершенно не понимая, как буду сражаться. Взгляд метнулся вперед, и я заметила длинный тоннель, а в самом конце лежало мое неподвижное тело. Каким-то шестым чувством я понимала, что должна вернуться к нему, поэтому побежала по ступенькам вниз, сначала нерешительно, а потом беспощадно топтала черные нити. Они цеплялись за мои ноги, как липучки, а я с какой-то злостью отрывала их мягкие на ощупь тела. Но не это было самое страшное. Я боялась вновь увидеть испуганную Анечку, паучиху с горящими глазами и окровавленный гроб с жертвой внутри. Но, к моему удивлению, в склепе оказалось пусто. Я оглянулась. Черные нити исчезли. Чистый гроб стоял на постаменте, и я не удержалась, подошла к нему. А если все это сон? Дурной, страшный сон. Сейчас я проснусь в комнатке бабы Нюры, и мы пойдем с ней в лес за ягодой, а к обеду вернемся домой. Молчаливый Игнатьич затопит баньку, а Коля привезет Маринку. Да, да, это всего лишь сон. Я пыталась убедить себя. Мне бы только добраться до тела, и я проснусь. Тоннель оказался узким. Пришлось согнуться и ползти на коленях, только вот сзади раздалось знакомое шипение. «Настенька!» Я оглянулась. Красные глаза твари светились во тьме. Страх парализовал тело, и я не могла шевельнуться. «Ползи! Вперед!» — уговаривала себя, склонив голову к груди. «Ты моя! Ты уже очень давно моя!» — шипела довольная паучиха. В глаза ударил яркий свет, и я выставила руку вперед, закрываясь от него. Затем появилась неясная тень и произнесла голосом бабы Нюры. «Идем, Настенька, не бойся». Я поднялась и последовала за старушкой. Почему-то верила, что плохого она мне ничего не сделает. Пальцев коснулась холодная шершавая ладонь, баба Нюра взяла меня за руку и повела к моему телу. Оно представляло жалкое зрелище. Белая футболка и джинсы провались в некоторых местах. Поцарапанные руки лежали вдоль тела, правая нога неестественно подвернулась. «Обычно она очень бережно относится к наследницам», — произнесла старушка. «Ты ее сильно разозлила, если она так обошлась с тобой». «Баба Нюра, я не хочу быть, как вы, убивать!» Я всхлипнула. «Что мне делать?» «Ничего, Настенька, ты не сделаешь. Это паразит, и он крепко прицепился к нашей крови. Смотри». Баба Нюра показала вниз, и я увидела черные нити. Они, как змеиный клубок, окутали мои ноги и сжимали все сильнее. Я услышала противный смех паучихи и увидела испуганное лицо старушки, прежде чем тварь резко дернула за ниточки и потянула меня к себе. Я упала на землю и полетела вниз, как на горках в аквапарке. Так же захватила дух, и я зажмурилась. Испугаться не успела. Как пробка вылетела и оказалась в доме бабы Нюры. Окно освещало вечернее солнце. На улице мычали коровы и лаяли собаки. В комнате пахло свежей выпечкой и жареной картошечкой с грибами. Старушка в легкой светлой кофточке и темной юбке сидела за столом и разглядывала фотографии, а рядом лежало прочитанное письмо. Я подошла ближе и увидела, что родственница держала в руках мой детский снимок. Мне там было около 5 лет, и я стояла возле новогодней елки с плюшевым медведем, улыбаясь во весь рот. «Моя Настенька!» Зашипела тварь и погладила изображение черными нитями. Я отшатнулась, с ужасом заметив, как нависла тень над бабой Нюрой. Паучиха со зловещей ухмылкой смотрела на мое детское лицо. Тварь втянула носом воздух и внезапно повернула в мою сторону голову. Я с визгом отскочила от нее подальше, но тут хлопнула входная дверь, и паучиха с бабой Нюрой одновременно посмотрели, кто пришел. На пороге стоял Игнатьич в неизменных черных штанах и рубашке. «Ань, я поехал», — переминаясь с ноги на ногу, произнес старик. «Угу». Баба Нюра снова переключилась на фотографии. «Помощник мне нужен», — растерянно молвил Игнатьич. «Девки сами в багажник не ложатся». «Будет тебе помощник», — прошипела паучиха голосом бабы Нюры. «Ступай». А потом кто-то... Прошлое, как в книге несколько страниц, пролистнул, и снова баба Нюра сидела за столом. Только теперь за окном пела вьюга, и огонь в печке весело потрескивал. Рядом со старушкой сидела темноволосая женщина. На вид ей было около 40. Незнакомка очень нервничала и смущенно рассказывала бабе Нюре о шишке в груди, о том, что боится операции, и спрашивала, можно ли ей помочь. «Можно». Выслушав женщину, ответила родственница, «Я тебе сейчас травку дам и скажу, как она называется. Ты можешь ее сама летом в лесу нарвать. В аптеке не знаю, продается ли. Пей, как скажу, и все пройдет». Незнакомка долго благодарила и кланялась старушке, затем деньги на стол положила, баба Нюра, не считая, в шкатулку убрала. «Ты не одна сюда приехала?» Старушка не спрашивала, а уточняла. «Пусть она тоже сюда зайдет». Женщина уже обувалась и замерла у порога. «Хорошо», — удивленно произнесла гостья и вышла, запустив морозного воздуха. «Ладного ты себе помощника нашла, Настенька, но пока рано тебе с ним сближаться. Не пришло еще время, а годика через 2 снова встретитесь». Услышала я мысли бабы Нюры и в замешательстве думала, о ком она говорила. А когда в дверях появилась тоненькая девичья фигурка в синем пуховике, то все поняла. Это была Женька, моя подруга и жена Кости. Ее родители в Кемерово жили, и Женька на новогодние каникулы всегда домой ездила. Я обхватила себя руками и, едва сдерживая слезы, наблюдала, как родственница учила девушку привороту. «Навсегда с тобой останется», — лгала баба Нюра, а Женька верила, внимательно слушала и запоминала. Теперь я поняла, почему Женька всегда смущалась при Косте, становилась молчаливой. Влюблена была, но ведь насильно, Люб, не будешь, и приворот не поможет. Да, Женька, разрушила ты наше с Костей счастье. Он пить стал, потому что уйти от тебя хотел, но приворот держал, и как только магия ведуньи пропала, сразу ко мне прибежал. Теперь понятно, почему Косте горящие глаза снились, и лишь рядом со мной он спокойно спал. Эта паучиха решила, что пришло время помощнику вернуться. Как я сейчас ненавидела Женьку, бабу Нюру, а проклятущую тварь больше всех. Если бы она не вмешалась, то мы с Костей уже поженились, и не было бы тех горьких 2 лет. Я не выдержала и сильно заплакала. «Настенька!» — зашипела тварь. Я подняла голову. Паучиха стояла за спиной бабы Нюры, и черные нити тянулись ко мне. «Ненавижу!» — прошептала я. Страх исчез. Остались только злость и ненависть к той, что разрушила мою жизнь. «Ненавижу!» Я бросилась на паучиху, выталкивая тварь из тела старушки, и мы с ней полетели в черную яму. «Настенька!» Довольно заклокотала тварь, а я все сильнее и сильнее сжимала горло паучихи, чувствуя, как горящий взгляд обжигал глаза. Терпеть больше сил не было, и я закричала. Почувствовала, как голова стукнулась о камень, правая нога терпимо заныла в лодыжке, вокруг беспросветная тьма, жуткий хрип и шорох скребущих лап. Паучиха куда-то меня тащила, а я не могла пошевелиться, обмотанная черными нитями.